Глава 4. Мы довольно быстро добрались до третьего этажа, находясь под действием идеальной маскировки, где и увидели стоявшего неподвижно мужчину. Он так же, как и остальные, не позаботился даже о простой охране, находясь в своей точке в одиночестве. Что бы он ни делал раньше, его часть работы подходила к концу. Он задумчиво разглядывал стену, по которой шла рябь, а плетения чар светились ярче с каждой новой волной. Маг выглядел явно недовольным, периодически бросая взгляд на часы. Его я видел ранее в поместье Сапсановых. Это был один из магов, закрывающих хаотично открывающийся проход наизнанку. Правда, сейчас я сильно сомневался, что этот проход был действительно хаотичным. Он резко встрепенулся, глядя в нашу сторону. Ну что ж, незаметным подойти явно не получится. «Кто здесь? Покажись!» Я, не таясь, вышел из тени, обдумывая варианты действий. Увидев меня, мужчина смерил меня сначала удивленным взглядом, а потом криво усмехнулся, сложив руки на груди. «Так и думал, что ты появишься. Значит, идейный глава рода не смог с тобой договориться. Хотя он и обещал, что под ногами ты путаться не будешь», — хмыкнул он. Я смотрел на него истинным зрением, удостоверившись в своей догадке. Энергетические каналы были потускневшими, но сил у него еще было достаточно, чтобы создать нам проблем. Внешняя энергия генерировалась неохотно, и ее накопилось в кольцах не слишком много, чтобы можно было рассчитывать на стандартные печати. Единственное, что оставалось, это либо встретиться с магом в рукопашной схватке, чего я бы не хотел делать, либо использовать внутреннюю энергию огня, пропуская ее через кольца, создавая печати. Печати стихии огня я знал немного, потому что никогда не смог бы их применить на практике. Огонь не поддавался обычным магам, слишком капризный и неуправляемый. Только опытные пироманы могли использовать энергию огня для создания альтернативной магии типа печатей. Что ж, стоит попробовать, потому как более разрушительных заклинаний, бьющих по одной цели, я не знал. Я могу понять, зачем вы ввязались в это дело и пляшете под дудку наркомана с манией величия. Ответьте только на один вопрос. Зачем было устраивать этот цирк и мучить тех, кто не в силах ничем ответить? Вы же все равно бы их убили. Макры в кольцах засияли оранжевым светом, накапливая энергию, которую я преобразовал из собственной магии, действуя больше интуитивно. Мне нужно было немного времени, чтобы подготовиться и ударить неожиданно. Так почему бы и не завязать милую, ничего не значащую для него беседу? «Это всего лишь один из элементов ритуала. Ты знал, что маг, когда умирает, то выделяет огромное количество энергии, которую можно при определенных знаниях собрать и применить для своих нужд», — усмехнулся он, делая шаг в мою сторону. Пётр пока находился в тени за поворотом, не показываясь ему на глаза. Эффект неожиданности не отменял никто, и этим стоило бы воспользоваться в полной мере. «А если перед смертью он испытывает страх, боль и отчаяние, то энергии становится на треть больше. Ничего личного, просто самый простой расчет. «Ну так прирезали бы кого-нибудь из своих», — пожал я плечами, пристально глядя ему в глаза. Огонь во мне разгорался все ярче, меня бросило в жар, после чего я почувствовал, что кольца полностью были заполнены энергией. Пора начинать плести канву печати. «Да брось, они всего лишь избалованные дети, которые ничего не представляют из себя в этом обществе. А тебя мне жаль, такой потенциал и сила. На зависть многим, но все скоро закончится», — рассмеялся он, в ту же секунду направляя в меня с десяток молний. Поступью тени, оставляющий после себя едва уловимый взгляду огненный след, я увернулся от атакующего заклинания, особо не приложив к этому усилий, краем глаза отмечая, что брат вышел вперед, а в коридоре стало прохладнее. «И это все, что ли? Маг пятого уровня или даже выше бросается простенькими заклинаниями?» — хмыкнул я, закрывая глаза и завершая печать, которая взлетела под потолок четким огненным кругом. Печать кары сделала несколько оборотов и остановилась прямо над головой мага, который только бросил взгляд наверх, после чего скептически на меня посмотрел. Я видел, как по его рукам пробегают разряды молний. «Это что за фокусы?» — фыркнул он, спрашивая меня с усмешкой в голосе. «Вот что ты мне можешь сделать? Ты же сам такой же ребенок, как и все, кого ты так рьяно защищаешь». Я ничего не ответил, сжав кулак и замыкая печать. Направленный на меня смерч с протекающими внутри энергетическими разрядами практически достиг меня, встретившись в паре сантиметров от моего тела с огромной ледяной стеной, перекрывающей полностью проход. Эта преграда не только поглотила часть заклинания, но и сама, постепенно разрушаясь, начала преобразовываться в точно такой же вихрь, осыпая нас взявшимся буквально из ниоткуда снегом. Снежный ураган увеличился в размерах и полностью поглотил уже не кажущийся чем-то значимым вихрь, созданный магом. Покрутившись на одном месте, ледяной смерч неожиданно резко устремился в направлении противника. Ускорившись, он столкнулся с выставленным щитом мага, разбивая его вдребезги и разрушаясь при этом сам. Коридор был по щиколотку завален снегом, а стены покрылись толстой ледяной коркой, которая распространялась, переходя на потолок и пол, сковывая ноги выглядевшего уже не так уверенно мужчины. «Что ты там говорил? Страх увеличивает выделяемую при смерти мага энергию», — спросил я, делая шаг и приближаясь к нему. «Жаль, что ты не поделился опытом, как правильно ее следует отбирать». «Что ты делаешь?» — прорычал он, не отводя от меня взгляда. «Остановись, не порти себе жизнь. Ты же не убийца». Искренний смех Петра в ответ на его утверждение вызвал недоумение на лице мага, а я лишь усмехнулся. Огненная вспышка замкнутой печати озарила темный коридор, оплавляя жаром потолок и обугливая стены, за долю секунды превращая снег и лед в горячий пар, который обжигал кожу и легкие. Мощная волна силы ударила вниз, сбивая с ног мужчину, который лихорадочно создавал защитные заклинания, одно за другим, окутывая себя ими в несколько слоев, тратя на это все свои оставшиеся силы. Созданная огненная аура не давала тому выбраться за пределы печати, буквально запирая его в центре. Неожиданно он вытащил свиток перемещения и, разорвав его, бросил себе под ноги. Я даже не дернулся, прекрасно понимая, что ничего не произойдет. Пол под ним окрасился голубоватым свечением, но проход так и не открылся. «На что ты рассчитывал?» — усмехнулся я, подходя к нему ближе. «Вы же сами заблокировали весь дом, чтобы никто не смог ни войти сюда при помощи свитков, ни выйти». «Ты знал про это?» — тихо спросил меня Петр, во все глаза глядя на огненную печать, которая напитывала силой, светясь все ярче и ярче. «Догадывался. Если Шмелева еще здесь нет, то свитки, которыми он обвешан, как новогодняя елка, явно не работают по заданным координатам. Что вы собираетесь делать? Для чего нужен этот ритуал?» — спросил я у мужчины, который лишь криво усмехнулся, хотя во взгляде отчетливо читался страх и полное непонимание происходящего. Все, что чувствовали за последний час ребята, сейчас он чувствует на своей шкуре. Резкая вспышка, озарившая коридор и исходящая с потолка, привлекла мое внимание. Я впервые видел Кару в действии, до этого только слышал о ней. Я смотрел, как по краям печати из переплетенных линий и символов начинают медленно, словно играя с жертвой, появляться четыре огненных копья. Очередная вспышка света, и созданное печатью оружие понеслось в замершего мага. Соприкосновение копий со щитами вызвало магический всплеск, тряхнувший поместье. Три копья разрушились, пробивая защитные заклинания, но четвертое спокойно прошло через единственный оставшийся целым купол, вонзаясь прямо в сердце опешившего противника. Секунда, и копье обратилось пеплом, опавшим на пол одновременно с рухнувшей жертвой. Довольно эффектно, но не слишком эффективно, и долгая подготовка. Если бы маг не растратил много сил до встречи со мной, то с легкостью смог остановить действие печати, на которую я, как ни крути, затратил довольно много сил, наверное, треть от своих ресурсов. Развеяв печать огненной кары, не оглядываясь, бросился дальше по коридорам. Я вновь начал ощущать катастрофическую нехватку времени, и это подгоняло меня, заставляя двигаться быстрее. Петр молча следовал за мной в главную гостиную, где, судя по его словам, находился еще один маг. Новый толчок, после которого начали местами осыпаться стены и лететь камни с потолка, заставил нас остановиться. Очередные трещины на стенах на месте поблекших нитей заклинаний вызвали вибрацию, которая постепенно уменьшилась и превратилась в едва ощутимые толчки, сошедшие в конечном счете на нет. Я едва успел оттолкнуть Петра от внезапно возникшего в центре коридора столба света, ударившего из пола в потолок. Он чем-то напоминал переход во дворе поместья, открывшийся не так давно. «Но они открывают порталы», — прошептал я, ринувшись со всей возможной скоростью вниз по лестнице. «Хрен вы от меня так просто уйдете!» Печать меча правосудия я замкнул в тот же момент, как только увидел мага. Это была женщина на вид лет 30, которая находилась в гостиной и в этот самый момент заходила в круг аналогичного столба света, ожидая, когда портал откроется полностью. Печать сокрушения теперь была видна обычным взглядом. Основанная не на энергии воздуха, она представляла собой огненный кулак, который стремительно понесся в сторону мага, выбивая ее из еще не до конца сформированного окна портала. Физического урона печать не нанесла, разбившись об окруживший ее за мгновение до удара щит, но своей цели я смог достичь, выбросив ее из круга портала. Она села на пол, по какой-то причине не поднимаясь на ноги. Вытирая кровь из разбитого носа, с презрением посмотрела мне в глаза. Эту даму мне встречать еще не приходилось, но судя по тому, как она отреагировала на мое появление, обо мне ей было известно. Посмотрев вверх на формирующуюся печать, она лишь рассмеялась. Я видел, как линии заклинаний, переплетенные паутинами на стенах, начинают пульсировать, становясь все ярче с каждым мгновением. Видимо, в этот самый момент все приходит к своему логическому завершению. «Мага огня атаковать огненным заклинанием? Да ты меня полностью разочаровал!» — улыбнулась она и, прищурив глаза, выбросила вперед руки. Что именно она хотела сделать, я так и не узнал. Огненный клинок появился из центра печати и стремительно полетел острием вниз, вонзаясь ей куда-то в области шеи, разрубая тело пополам, которое тут же охватило магическое пламя, по своему действию ничуть не уступая пламени огнедемона. Оно сожгло тело женщины за долю секунды, оставляя небольшое количество обугленных останков после себя и довольно приличную кучку серого пепла. Я почувствовал резкую слабость и головокружение. Это было странно. Ведь энергии огня было достаточно, и до полного истощения еще было далеко. Согнувшись, я тщетно пытался сдержать приступ надсадного кашля, во время которого я сначала почувствовал вкус крови во рту, а затем откашлял приличное ее количество. Слабость и кашель прошли внезапно. Когда я уже подумал, что мои легкие окажутся на полу рядом с останками одного из напавших на поместье магов. «Что с тобой?» — подлетел ко мне Петр, заглядывая в лицо. «Если б я знал», — покачал я головой, поворачиваясь в сторону очередного открывающегося портала, расположенного параллельно предыдущему. «Скорее всего, действие проклятого яда Скорпинида дает о себе знать. Прошло не так много времени после отравления», — тряхнул я головой. «Я больше не вижу двух магов в поместье, но тот, кто в центре, еще на месте», — проговорил он и первым ринулся в сторону лестницы, поднимаясь по ней на последний этаж, где располагалась закрытая смотровая площадка. Никаких толчков, вибраций и разломов не было, пока мы добирались до помещения, где располагался оставшийся маг. Только увидел еще несколько формирующихся порталов, возникающих попарно в каких-то определенных местах блокированной части поместья. Забежали мы внутрь как раз тогда, когда в центре помещения начал формироваться очередной столб света, отличающийся по размерам от видимых мною ранее. Он пробил крышу здания, уходя далеко вверх и освещая ночное небо. Мужчину, который стоял в дальнем конце комнаты, поправляя расставленные на полу в определенном порядке огромные макры, я узнал сразу. Это был тот самый портальщик, который работал с так называемым спонтанным проходом наизнанку во дворе поместья. Увидев нас, он тут же бросился к формирующемуся главному порталу. «Стой! Лучше остановись!» — ровно проговорил я, вкладывая всю оставшуюся у меня энергию в печать поглощения огненной луны, которая не требовала длительной подготовки, но была очень энергоемкой. Мужчина остановился лишь на секунду, окинув меня пренебрежительным и оценивающим взглядом, после чего сорвался с места. Но добраться до своей цели он не успел. Появившийся огненный шар, лишь отдаленно напоминающий луну, действием своей магической и распространяющейся на все помещение ауры, оторвал мага от земли, поднимая воздух, и медленно начал притягивать к себе. «Уходи!» — крикнул я брату, глядя, как под силу притяжения печати попадает не только выбранная мною цель, но и все находящиеся под ее действием предметы, включая те самые артефакты, которые, поднявшись в воздух, ярко замерцали, а портал, несколько раз мигнув, начал буквально истаивать в воздухе, так до конца и не открывшись. Петр спорить не стал, лишь округлившимися глазами посмотрел на меня, после чего вылетел в коридор и, судя по шагам, начал довольно быстро спускаться вниз по лестнице. Жар от печати приятно меня согревал, тогда как кожа портальщика начала стремительно краснеть, а одежда, одета на нем, тлеть. «Стой, только я знаю, как разрушить заклинание маскировки и уничтожения!» — завопил он, но я уже подошел к кругу, откуда печать луны притягивала к себе артефакты. Все нити заклинания шли от всего лишь одной точки воздействия, распространяясь по стенам, полу, потолку, заплетаясь в уже осточертевшее мне плетение. «Что вы хотели сделать?» — спросил я мужчину, когда до прикосновения к поверхности шара оставалось несколько сантиметров. «Вызвать прорывы с изнанки», — шепотом проговорил он, закрывая глаза в тот самый момент, когда огненный шар полностью поглотил все, что смог к себе притянуть. Я смотрел, как огненная луна исчезает в центре печати, которая все еще горела огнем, не собираясь по какой-то причине разрушаться. Стало чертовски холодно. Меня затрясло, а от магического истощения, которое нагрянуло внезапно, сразу после того, как луна скрылась в линиях печати, закружилась голова. Медленно опустился на колени, стараясь прийти в себя. Но меня внезапно скрутил спазм, от которого вырвало темной кровью, и я на какое-то время элементарно отключился. Пришел в себя от ощутимого толчка, который меня буквально подбросил вверх. «Да твою ж мать, когда ты уже начнешь расходовать правильно свои силы?» — процедил Петр, поднимая меня на ноги. «Зачем ты убил этого пухлиша? Как нам теперь снять со здания все эти заклятия?» «Все, сейчас сделаю», — отмахнулся я, вглядываясь в точку воздействия. Резкая вспышка разрушившейся печати озарила комнату, следом за которой на пол начали падать обугленные части тела мага вперемешку с расплавленными макрами. «А мне это даже начинает нравиться», — проговорил брат, окидывая взглядом пол. «Жестоко убивать?» — решил все же переспросить я, решая, что делать с центром плетения. Оно было крупным, поэтому игла с ним точно не справится. Достав божественный меч, я подошел вплотную к центральному пятну и вонзил в его центр клинок. «Нет, это мне никогда не нравилось», — скривился он. «Кого-то спасать и защищать». «Это вызывает у меня какие-то странные чувства», — нахмурился он, переводя на меня взгляд. Плетения заклятий начали стремительно распадаться. Внезапно наступила резкая тишина и темнота, после чего начали загораться светильники даже здесь, в помещении, где практически никого и никогда не бывает. А потом... Одно за одним начали включаться чары оповещения, оглушая и вызывая дикую головную боль. «Ну вот и все, наверное», — выдохнул я, открывая хранилище и доставая из него уже приготовленную заранее кружку с восстанавливающим настоем. Сейчас не нужно было переживать за магические потоки, ведь обе ветви моей магии были полностью истощены. Сделав всего пару глотков, я ощутил небольшой прилив сил. Злоупотреблять подобными веществами я не рискнул, вспоминая, во что превратился Сапсанов. А ведь наверняка все началось всего лишь с одного случайно перенасытившего его энергетические каналы макро. Пошли к нашим. Нужно убрать огни демона, чтобы не спалил ненароком никого из прибывших спасателей. «Постой», — проговорил Петр, когда мы вышли к коридору, ведущему в кабинет графа. «Я случайно осознал, что сейчас ты жалкая тень того, что представлял собой раньше. И?» Я даже не обернулся на брата, продолжая движение. Я слышал крики женщин, раздававшиеся, казалось, отовсюду, создавая ощущение набирающей обороты паники. Шаги, мужские голоса. Значит, и со второй частью поместья все было хорошо. Проверять это не было ни сил, ни желания. «Если я взорвусь и снова начну тебя бесить, качая права, ты просто мне напомни о том, что я сегодня увидел», — похлопал он меня по плечу, заходя в кабинет первым. Все были на месте, погруженные в свои мысли. Мне показалось, что они даже не сразу осознали, что все закончилось. Я призвал огнедемона, который тут же отозвался и, повинуясь приказу, растворился в изображении, дарованном Тиной. «Всем не двигаться, руки за голову!» — рявкнул мужской голос позади меня. Резко обернувшись в сторону выхода, я увидел ворвавшихся внутрь военных, направляющих в нашу сторону оружие, похожее на автоматы. Я медленно сцепил руки в замок за головой, показывая остальным, чтобы они тоже не делали резких движений и никого не провоцировали. Я устал и хочу отдохнуть. Поэтому очень сильно надеюсь, что это все же кто-то из своих. И мне не придется устраивать тут кровавую баню.